Глава третья. Щупальца отрастают. Капитан невидимых откинулся в удобном кресле. «Значит, программа управления животными все-таки используется без разрешения правительства», — подумал Крас. «Хорошо, если только она одна». «Астра, вы закончили обсуждение своих вопросов с доктором?» — спросил Крас. «Еще не совсем, но постараемся успеть к назначенному времени на совещание», — ответила Астра из лаборатории. «Не торопитесь», — неожиданно подобрел Алекс. «Совещание переносится еще на час. Мне надо кое-что проверить». «Поняла вас, капитан», — ответила Астра по-военному четко. «Будем через час». Алекс вызвал Рубаку и велел ему еще раз проанализировать секретные проекты бывшего советника президента Ли Конга, а особенно два из них — управление животными и создание собственной армии. «Напрягись», — приказал ему капитан невидимых. «Постарайся отыскать точки соприкосновения, вдруг эти программы пересекались. Может быть, остались недоработанные подозреваемые или выпавшие из поля зрения объекты. Составь карту подозрений со всеми географическими точками пересечения по программам. Давай, Рубака, работай!» «Приступаю», — веско сообщил биокомпьютер базы Тамолла, самый немногословный, самый мощный, но и самый большой сноб из всех биокомпьютеров, которыми было оснащено подразделение невидимых. Алекс его немного недолюбливал. Своего зануду он тоже недолюбливал, а иногда просто грозился отправить в антибиологическую переработку, когда тот слишком умничал. Но это был свой биокомпьютер, с которым ты живешь в корабле, как с членом семьи. А Рубака был более официальным лицом. С ним капитан невидимых общался гораздо реже, как с виртуальным мозгом целой базы. Хотя и тот, и другой, в принципе, отличались только объемами обрабатываемой информации. Озадачив Рубаку, Крас, наконец, нашел время связаться со своими головорезами, которые сейчас отдыхали на планете Зулоус-16, отстреливая летающих ящеров. Первым на вызов откликнулся, как ни странно, Гарри. «Привет, шеф!» — радостно гаркнул здоровяк. «Как дела на Земле? Не заскучали без нас?» «Да уж было начал», — сообщил Крас, повернувшись в кресле. «Но тут кое-что случилось, так что собирайтесь и в режиме невидимости суда». «Ого!» — присвистнул Гарри. «Зачем такая секретность у себя дома, капитан? У нас что, опять завелись шпионы Загов? Мы же их недавно уничтожили». «Похоже, не всех», — проговорил Алекс. «Короче, есть работа. Нам предстоит новое задание». В ответ в эфире послышался грохот, похожий на выстрел из тяжелого лазерного ружья, и затем страшный треск, сопровождавшийся дикими криками и отборной бранью. «Хорошо, что девушки в лаборатории», — подумал тактичный Алекс. «Извините, шеф», — снова обозначился Гарри. «Это Александр упал с дерева на Макса и чуть его не раздавил. Спасался от налетевшего ящера. Пришлось вмешаться». «Вы что там, все пьяные, что ли?» — на всякий случай уточнил командир невидимых, становясь серьезным. Гарри виновато помолчал. «Никак нет, шеф, не все. Я чинил двигатель челнока и еще не успел присоединиться». «Без подробностей», — оборвал его Алекс. «Максимум через несколько часов... Жду вас на базе Тамола в полном составе, там и отчитаетесь». «Понял, капитан». Казалось, здоровяк вытянулся по струнке. «Будем вовремя». Крас отключился и обратил внимание на главный экран. Рубака только что справился с заданием и закончил вывод аналитической информации в виде голограмм, карт и пояснительных текстов. Как выяснилось, предположение Краса оказалось верным. Согласно дополнительному анализу Рубаки, секретные программы управления животными и создания собственной армии действительно пересекались. Правда, это были только гипотезы с 40% вероятностью. Для начала Рубака обнаружил странные мотивации в действиях советника президента Севастьянова во время расследования по делу Ли Конга. За это время советник трижды летал в расположение сил Звездного флота, подчиненных адмиралу Истерну, и дважды в район, подчиненный адмиралу Гримальди. С кем он там встречался, кроме адмиралов, было не установлено. Все эти визиты были строго конфиденциальны и засекречены собственной разведкой Звездного флота, ни один не был отражен в отчетах для президента. Несмотря на это, невидимым удалось установить, что один раз Севастьянова сопровождал полковник Тайсон. Рубака допускал, что советник президента летал в расположение Звездного флота по делам, принадлежавшей ему корпорации «Золотая Орда», а у нее прямых интересов во флоте было хоть отбавляй. По заказу правительства корпорация «Золотая Орда» на своих секретных заводах, разбросанных по Солнечной системе, занималась производством дредноутов, крейсеров и штурмовиков. На долю конкурирующей Star Technology оставались транспортные и технические корабли флота, батареи лучевого огня, бронепалубы и отдельные элементы легкого вооружения. Получалось, что Севастьянов мог иметь массу секретов и без выхода на Загов. На первый взгляд, это ему было незачем. Он и так занимал один из высших постов в правительстве Союза рас Земли и обладал почти неограниченной властью. Возможно, он решал, что делать с новым приобретением, имуществом корпорации Miyagi Enterprise, которое было поделено между Золотой Ордой и Star Technology не совсем равноценно, усилив их и без того немалые возможности. На долю расчлененной теперь корпорации Miyagi Enterprise приходилась разработка систем защиты от биологического оружия, а также аналогичное наступательное оружие. Так вот, согласно выкладкам Рубаки, почти 70% биологических технологий в виде действующих заводов и научно-исследовательских центров досталось Star Technology, несмотря на все старания Севастьянова, а не Золотой Орде. За корпорацией Star Technology, занимавшей почетное второе место из двух возможных, и за счет имущества Мияги, сильно потеснившей Орду, стоял новый советник президента Ричард Томпсон. Он занял место убитого Натали Портес советника Сан-Тремора и неплохо справлялся со своими обязанностями. Это было видно потому, как забеспокоился Севастьянов. Все эти дрязги можно было бы легко списать на политическую возню и передел сфер влияния, если бы не один факт, на который обратил внимание Рубака. В усеченную долю Золотой Орды попали те самые центры по имплантированию биокомпьютеров морским животным на Филиппинах и Новой Гвинее, откуда впоследствии исчезли все обработанные животные. Одно из них было недавно обнаружено мертвым неподалеку от секретной базы невидимых на острове Тамолла, а на самой базе был уничтожен уникальный инопланетный объект связи. Все это нужно было срочно проверить. Кроме того, согласно версии главного биокомпьютера базы Тамолла, к проекту создания собственной армии Ликонга, хотя он это и отрицал, могли как-то относиться 4 заброшенных центра подготовки офицеров Звездного флота, 2 из которых теперь были переоборудованы в спортивные сооружения. Оба находились в Индии, в Гималаях и среди заснеженных хребтов Сатпура. Еще 2 законсервированных центра располагались чуть дальше, на территории Китая и России. Для бывших армейских баз это нормально, но все действующие объекты Звездный флот почему-то предпочитал располагать в более доступных местах. Опасаться было просто некого. На старушке Земле войн между странами не было уже несколько веков, с тех пор, когда народы объединились в союз рас Земли со столицей в Буэнос-Айресе. После добровольного объединения в составе союза всем разрешалось сохранять свою культуру, но денежная единица была общей для всей Земли – песо. И армия была общей, теперь охранявшая Землю и ее многочисленные колонии на планетах Солнечной системы только от инопланетных врагов. Пример Ли Конга показал, однако, что на самой Земле еще сохранились люди, желавшие личного господства над другими ради древней жажды власти. Они готовы были добиваться этого всеми способами, включая незаконные и даже таким отвратительным, как предательство своей планеты. Впрочем, следствие по делу Ли Конга избавило общество от 468 предателей в различных эшелонах власти и армии. Если вдуматься, эта цифра сама по себе ужасала. В 28 веке человек вел себя, как выяснилось, ничуть не лучше, чем в 20-м. И, судя по новым данным, этих людей скоро могло оказаться еще больше. В любом случае, невидимым предстояло заново отыскать отрубленные щупальца спрута по имени Miyagi Enterprise, которые вместо того, чтобы умереть вместе со своим телом-хозяином, остались живы и, возможно, разрослись. Хотя принадлежали теперь эти щупальца Мияги, или это было что-то совсем другое, главный биокомпьютер базы Тамола не мог гарантировать. Не хватало фактов. Вопросов опять стало больше, чем ответов. А это пахло новым секретным расследованием на Земле, хотя генерал Джаз и дал понять, что главная операция должна проводиться в центре галактики. Но что-то подсказывало капитану невидимых, что на Земле имеется масса интересных людей и фактов, с которыми следует познакомиться поближе и как можно быстрее. Алекс активировал канал внутренней связи с лабораторией. «Астра, как у вас дела?» «Все в норме, капитан», — отозвалась блондинка. «Мы только что закончили с доктором обсуждение наших совместных исследований по гену и готовы прибыть на совещание. Правда, доктор работает с кристаллом Звездного флота и просит еще 15 минут, очень уж информация интересная. Да и мне хорошо бы закончить работу с мертвым китом, сразу и результаты доложу. Осталось немного. Крас просто прислушался к внутреннему голосу, и решение само всплыло на поверхность. «Хорошо», — сказал он, — «доложите мне ситуацию на ходу. Точнее, на лету. Через полчаса жду вас двоих на борту змеи. Доктор полетит с нами, если вы уже обсудили свои вопросы». «Поняла», — ответила Астра. «Куда летим?» «Там и узнаете», — слукавил Крас. «Надо проверить одно местечко неподалеку. Возможно, оно связано с твоим китом. Заодно и проветритесь, а то зачахнете тут в подземельях». Крас переключился на другой секретный канал и вызвал генерала Джаза. Видеофон включился мгновенно, словно этот сигнал долго ждали, показав кабинет шефа внешней разведки. Длинный дубовый стол, уютные кресла вокруг, мягкие диваны у входной двери и огромная карта звездного неба на стене за спиной Джаза. Помещение тонуло в полумраке, значит, догадался Крас, генерал пребывает в относительно спокойном расположении духа. Ведь в его кабинете был вмонтирован специальный сенсор, изобретенный умельцами из лаборатории невидимых, который в зависимости от настроения делал освещение то ярче, то глуше и даже менял его цвет. «Ну?» — перешел сразу к делу Ральф Джаз, сверкнув единственным глазом. «Что происходит?» «Я только что от самого президента. Старик явно чем-то обеспокоен. Может, прояснишь ситуацию?» «Похоже, дело Ликонга получит продолжение, генерал», — заявил Крас. «Ну, ты меня порадовал, капитан», — устало вздохнул Джаз. «Выкладывай». «Нашу базу атаковал Синий Кит с встроенным биокомпьютером в голове», — осторожно сообщил Алекс, и когда реакции не последовало, продолжил. «Он выпустил направленный энергетический залп, который уничтожил шар Луунов, несмотря на все наши защитные экраны. Мы не знакомы с такой энергией, но знакомы со средством ее доставки. Это животное было изуродовано в одной из секретных лабораторий Ликонга». «Что думаешь предпринять?» — спросил Джаз, доставая из специального ящичка сигару и слегка разминая ее пальцами. «Есть пара зацепок, которые можно привязать к работе Мияги», — проговорил Крас. «Это законсервированные базы Звездного флота, которые имеют отношение, помимо корпорации Ликонга, еще и к Севастьянову». Джаз окутался клубами дыма. «А я-то думаю, чего старик так забеспокоился? Требует срочно начать операцию в центре галактики. Адмиралы на него давят со всех сторон. Да, тут есть о чем поразмыслить». «Согласен», — ответил капитан невидимых. «Есть предчувствие, что на старушке Земле снова что-то затевается. Поэтому перед отправкой к Луунам я собираюсь прошерстить эти секретные базы Ликонга. Начнем с Гималаев прямо сейчас». «Давай», — кивнул Джаз. «Денек-другой я еще потяну. Твои головорезы где?» «Уже на подлете, ожидаю в ближайшее время. Я возьму с собой всех». «Даже доктора?» — ухмыльнулся генерал. Крас подумал. «Ах ты, старая лиса!» Но вслух произнес. «Только на первый вылет. Обсудим результаты их работы с Астрой, чтобы время не терять. А потом, я надеюсь, она вернется в центр ВКР в свою лабораторию». «До совещания с адмиралами, которое состоится завтра, ей надо будет еще кое-что сделать», — предупредил генерал. «Засиживаться доктору на базе совершенно незачем. Так ей и передам». «Передам», — сказал Крас. «Кстати, тебя я тоже жду на этом совещании», — заявил Джаз и отключился. Конец связи. Капитан невидимых направился к мини-турбоглиссеру, а на нем сразу в ангар для кораблей. Разговор с начальством занял гораздо больше времени, чем планировалось. Но все равно к месту встречи он прибыл первым. Алекс уже сидел на своем месте первого пилота «Змеи» и делал вид, что проверяет показания приборов, когда в кабине появились Астра и Шилла Бристоль с небольшим футляром в руке. «Куда летим, шеф?» — спросила Астра. «В Гималаи. Надо проверить кое-какие старые связи Ликонга, которые снова дали о себе знать». «Отлично!» — Астра села в кресло второго пилота, оставляя Шилле на выбор два запасных — штурманское и пассажирское. «Опять запахло настоящим делом». «Да». «Еще как!» — подтвердил Крас и, обращаясь к биокомпьютеру, приказал. «Зануда! Взлетаем в режиме невидимости. Курс центральные Гималаи. Точку назначения и маршрут скачай у Рубаки». «Понял вас, капитан. Немедленно взлетаем. Кстати, я только что получил сигнал с крестоносца. Он уже приближается к Земле. Скоро войдет в атмосферу». «Отлично. Передай туда наш маршрут с кодированным приказом следовать за нами». Зануда выполнил все указания очень быстро, и змея выскользнула в открывшиеся ворота ангара базы Тамола, взяв курс на континент. Снизу, под кораблем, распростерлись воды Тихого океана, хотя и слегка смазанные на вид из-за режима невидимости. Красс с краем глаза взглянул на Шиллу, которой летный комбинезон шел ничуть не меньше, чем вечернее платье. «Нет», — подумал Красс, — «так нельзя работать, отвлекает». Неожиданно в бедро Красс уткнулось что-то мягкое. Алекс на ощупь нашел голову невидимого волосатого чудовища с планеты Зордос и почесал под подбородком. Лев заурчал, а от удовольствия даже проявился, завиляв всеми хвостами сразу. «Не приставай к командиру», — сказала Астра своему питомцу, оттаскивая его от капитана. «Ничего», — сказал Красс, вздохнув и снова бросив косой взгляд на доктора, меланхолично наблюдавшего за размытой поверхностью океана. В этот момент ожил канал связи с крестоносцем, на котором находились четверо бойцов из невидимых — Макс, Гарри, Исиро и Александр. Вся дружная компания возвращалась с охоты на диких ящеров. «Приветствуем, командир!» — поздоровался за всех Макс. «Только что вошли в атмосферу Земли. Получили кодированный маршрут и приказ следовать за вами. Можем проявляться или продолжать идти в режиме невидимости?» «Привет, разгильдяи!» — обрадовался Алекс появлению своей команды. «Пока идем в невидимости. Есть опасения, что за нами могут приглядывать». «За нами?» — удивился Макс. «Что творится на Земле?» «Как дела?» — уточнил капитан невидимых. «Все живы-здоровы или есть потери?» «Только среди ящеров», — ответил Макс на фоне дружного хохота.